Глава 10. Все в твоих руках. Ну и угораздило же праздновать у черта на куличиках. Еду на автобусе, чувствую себя бедной родственницей. Меня, конечно, обещали встретить на повороте, но все-таки было бы неплохо задуматься о личном транспорте. Зарплата у меня не министерская, но кредит платить хватит. Или все-таки ипотеку взять? Мы с мамой друг друга любим очень, но на зубах навязли уже. Хорошо еще, что у нее работа на первом месте, и видимся редко, но и того хватает, чтобы успевать любезностями обменяться. Пока раздумываю, что лучше, за жилплощадь платить до седых волос или взять колеса, чтобы вот так вот в автобусе от жары не умирать и булки не трясти, водитель орет: «Кто у дуба просил высадить?» Понимаю, что у дуба — это моя остановка, и с подарком наперевес стартую на выход. Горжусь собой. Полночи не спала, лепила. Как говорит моя знакомая, нет ничего лучше, чем подарок для мужчины, сделанный своими руками. Она произносит это томно, закатывая глаза, отчего я обычно краснею и перевожу тему, но так как Арсен все-таки муж подруги и свой подарок от нее уже получил, руками или другим местом, я добрым советом воспользовалась по-своему. Торт испекла, а сверху фигуру юбиляра из мастики слепила. Скульптор из меня аховый, но вроде бы похоже вышло. А что? И руки заделом, и подарок полезный. И все бы было хорошо, вот только встала я рано. Понимаю это, когда шумахер местного разлива слишком резко тормозит. А цепляться мне нечем. Руки заняты, в прямом смысле слова. Автобус свистит тормозами, и Эллочку по инерции отбрасывает вперед. Если бы водила двери на ходу открыл, то вышибло бы меня из автобуса прямо в дупло к гостеприимной белке. А вот у коробки с тортом свои планы на вечер. Они посовещались на лету и хотят дальше ехать. Им у дуба выходить не надо. Не по пути нам с ними, видать. Не судьба Арсену именинного пирога откушать. Со смачным шлепком творение кондитерского искусства падает на сиденье рядом с бабулечкой в косынке. И вуаля! У меня руки свободны. Я теперь за поручень зацепиться могу и около него как у шеста повиснуть. Автобус оживляется. Еще бы. Где такое шоу еще покажут? Элла Борисовна и зажигательные танцы на автобусном пилоне. Хочется остатками торта водителю по лицу нашлёпать за такое опасное вождение, но крем жалко. Лучше ненадолго слезу с диеты, хоть коробку облежу. Что ж теперь такую вкусноту выбрасывать? Беру подарок, перед бабулечкой извиняюсь и, пошатываясь, вылезаю таки из автобуса. Может, хотя бы юбиляр из мастики уцелел? Проверять некогда, мне уже Милана сигналит. Плюхаюсь в ее джип. Едем праздновать. «Что это у тебя там?» — поглядывает с интересом на красный бант. «Кисель сварила. Арсен вроде любит». Милана брови поднимает, не зная, как реагировать. «Прости, что не забрали из города. Нам уже близко». «Народу много будет?» Пропуская мимо ушей. «Да нет». Вижу, мнется. Значит, человек 300-500. У Миланы понятие большого праздника — это когда вся область гуляет. В прошлый раз тоже было немного народа. Пока до меня очередь дошла, именинник не помнил, как его зовут, и на столе отплясывал национальные хороводные. Милана хихикает. «В этот раз, надеюсь, тебе будет повеселее». Киваю. Еду с твердым намерением отжечь. Шашлыка для смелости тяпну, и сама полезу на стол танцы с саблями исполнять. Приезжаем к загородному клубу. Родственники у Арсена как на подбор, богатенькие. Представляю, сколько стоит целую базу снять для тихого семейного праздника. Такого скромного, что километровая парковка вся машинами забита. Милане даже встать некуда. Выходим. Пост охраны, дорожка, лесок, домики. Дальше накрыта поляна. Запахи в воздухе божественные. Какая тут диета! Не набрать бы килограмм 5 лишних после такого банкета. Оглядываю несметные владения. Народа целая куча, как будто на фестиваль приехала, а не на день рождения к другу. Музыка играет, солнышко светит, люди незнакомые, но все улыбаются. «Мил, а где бинокль выдают?» «Какой бинокль?» «Ну, обычный. Или трубу подзорную. Судя по количеству гостей, мой стол будет за горизонтом, а так я хотя бы увижу виновника торжества». «Петросяниш!» Милана шутливо толкает меня в бок. «Поосторожнее! Я вообще-то с подарком. Хотя он уже падал». Парирую в ответ. «Давай сюда!» Берет, делая знак официанту. «Отнесите в холодильник, а потом кисель уже в кисель превратился». Но мне не до смеха. Так не встретила ни одного знакомого лица в этой толпе. «Не дрейф, подруга. С нами будешь сидеть, так что телескоп не понадобится». Идем с ней к главному столу. Он шариками украшен и закусками, все как полагается. Вижу Арсена, нарядный, довольный. Нас замечает и еще сильнее улыбается. «С юбилеем!» Достаю из лифчика открытку и вручаю имениннику. «Разве идут на 40-летие с одним тортом?» Казарян смущается, но конвертик берет, а потом обниматься лезет. «Спасибо, дорогая, ты наша, ну проходи. Место занимай, какое нравится». «Где мне сесть?» Смотрю на Милу и на стулья. Почти все завешаны пиджаками и сумками, только сбоку парочка пустеет. «Ну, вот здесь хорошо тебе будет?» Подруга указывает пальцем на свободное. «Да? А рядом кто сидит?» «Это... не знаю». Мила сразу сориентироваться не может. «Может, родственники?» «Вижу, чего ты не договаривает». «Алечка, милая, сколько лет, сколько зим!» На меня надвигаются тетя Амина и дядя Эльдар. Идут меня обнимать. Давно не виделись, рады. Когда лобызание и обмены любезностями заканчиваются, всех приглашают к столу. Сажусь. Место рядом так и пустует. Может, планировали рассадку, когда я еще с Ромой жила? Абрамов женился, а стул так и не убрали. Придется есть за двоих. «Друзья, рад всех вас видеть. Праздник объявляю открытым!» Арсен кричит в микрофон, а народ поддерживает, звенит бокалами. Приходит время долгих и очень глубокомысленных тостов. Накладываю салатик, слушая трогательную речь брата из семейства Казарян. «И вот тогда, 40 лет назад, я узнал, каково это — быть не одним в семье!» — заливается соловьем. Гости хихикают. Кто-то вытирает слезы, а мне на ухо знакомый голос шепчет. «Красавица, рядом с вами не занято?» От неожиданности давлюсь салатным листом, но, к счастью, не смертельно. Глаза поднимаю на опоздавшего и хочется сказать «занято тут». Николай. Я, конечно, подозревал, что Элла будет на празднике, но что нас рядом посадить не думал. А когда увидел пустое место около нее, весь аж зачесался. Конечно, мне любая дама разрешит присесть. Такие, как я, кавалеры на дороге не валяются. Но отчего-то расположиться захотелось именно рядом с этой, так аппетитно уплетающей салат особой. Несколько минут даже рассматривал то, как красиво ест, пока не спохватился, что глазею на нее, а остальные в мою сторону смотрят. Вот докатился. На меня, как на опоздавшего, все гости внимание обратили, а она лица от тарелки не подняла даже. Милана глазами стреляет, показывает на пустой стул, будто я дурак и сам не пойму, что делать надо. Подмигиваю ей, мол, все под контролем, и тихо шепчу Элечке самым бархатным из всех, которыми умею. «Красавица, рядом с вами не занято?» Вздракивает, кашлять начинает. Наверное, салат от моего вида поперек горла встал. Уже думаю ей по спине постучать, но как-то некрасиво девушку у всех на глазах лупить. Да и вообще я женщин не бью, только если сами не попросят. Но Элла, судя по всему, не из тех, кто будет о таком просить. Вместо того, чтобы обрадоваться и сумку убрать с пустого стула, бубнит: «занято тут». А я уже за спинку взял, садиться собрался, да так и замер, удивленно. «Как занято? Ты не одна?» «Нет, нас много, целый стол. Можете присесть рядом с братом Арсена. Там вроде бы свободно». Продолжает жевать, сделав безразличное лицо. Начинаю злиться. Чего она взъелась? Меня еще ни одна баба так не отбривала, кроме Анны, но с ней отдельная история. «А я с тобой хочу. Мне с Давидом неинтересно». Сам ее сумку в сторону отодвигаю и плюхаюсь на стул. Кажется, все за нас рады, кроме самой Эли. У нее лицо выражает крайнее недовольство. «Салатика не положишь, снежная королева». Смотрит на меня, вздыхает и берет тарелку. Это будет непросто. Но я был бы не я, если бы не добивался своего. Чем сложнее, тем интереснее. Эля. Беру салат, накладываю в тарелку. С появлением Николая за столом аппетит пропадает моментально. Сижу как на иголках, кидаю многозначительные взгляды на подруженьку, а она в кулак посмеивается. Рада. Хочется спросить, чему? Разве что от ее заботы съем меньше, фигуру сберегу и гостям больше достанется. На этом плюсы Николая по соседству и кончаются. Ставлю блюдо с горкой салата под нос опоздавшему. «Спасибо», — улыбается. «За тобой поухаживать?» Вопрос, казалось бы, очевидный. Следует ответить «да, колбаску подцепи и хлебушка передай». Но Коля это с таким лицом говорит, будто ухаживание у него одной колбасой не закончится. «А может, сразу в ЗАГС? Зачем время терять?» Откладываю салфетку и смотрю, как он вилку с салатом мимо рта проносит. «Девушка, вашей маме зять не нужен?» Сводит в шутку. Находчивый какой. «Очень даже нужен. Желательно с жилплощадью, чтобы я с ее шеи съехала побыстрее». «А если я соглашусь?» Щурится. Реакция не та, на которую рассчитывала. Блефует. «То будешь дураком». Сама не замечаю, как перехожу на «ты». Краснею. Повела разговор снова к теме собственной неполноценности. «Давай так, Элла». Смотрит в упор, жевать перестает. «В ЗАГС мы уже сходили. Неудачно. Поэтому договоримся вот о чем. Для начала ты согласишься пойти со мной на свидание». Начинает и, не договорив, театральную паузу держит. «А что потом?» — вскидываю бровь. «Если понравится, то будет второе, третье и все, что из этого вытекает. Если нет, я отвалю». Вижу, решил действовать прямолинейно. Моим же оружием. «Прекрасная идея. Давай, чтобы далеко не ходить, представим, что первое свидание сегодня. Вот прямо сейчас и начнем». «Тогда предлагаю сбежать». Протягивает руку под столом и заговорщицки улыбается. Отмечаю, что такой улыбочки любая за ним на край света метнется. Несмотря на бредовость ситуации, мне нравится, как Николай принял мои правила игры. Хочется увидеть его истинное лицо, без маски Казановы. А еще узнать, что на самом деле движет им, искренний интерес или азарт. Некоторое время раздумываю. Коленька руку так и держит, ждет, что я своей накрою, и мы побежим куда-нибудь. Возможно, сразу в кусты, или куда там популярные актеры своих девочек водят на первом свидании. Чувствую, как напрягается, когда я вместо этого к бокалу тянусь. Забавно за ним наблюдать из-под тишка. «Так что? Согласна?» Не выдерживает. А я игристая потягиваю и не тороплюсь. Вот сейчас еще губы оближу. Как там в фильмах девушки это делают? Да так, чтобы он без меня в кусты убежал. Странные мужчины. Если им сразу «да» сказать, быстро интерес теряют. Может, и есть смысл на Коленьке попрактиковаться? «Не торопись. Сбежать всегда успеем». Ресницами хлопаю. Вижу, погрустнел. В тарелке салат нетронутый так и лежит. Жалко мужика. «Ты на меня не смотри. Кушай», — советую. «А может, мне нравится на тебя смотреть? Глаза твои красивые, губы. Любуюсь». Заливает складно. Хотя глаза — единственное, что в себе люблю. «Спасибо», — повисает пауза. «Хочу дать слово близким друзьям юбиляра, Николаю и Элле», — объявляет ведущий очень вовремя. «Как раз, когда мы словесным пинг-понгом не заняты. Вот только понять не могу, по какому принципу нас в один тост запихнули». Николай тоже удивлен, но снова протягивает руку. «На этот раз не могу его игнорировать. Гости на нас смотрят. Ждут». «Мы что, с тобой вместе поздравлять пойдем?» На всякий случай уточняю. «У нас же свидание. Официальное. Так что руку давай и пошли, а то я торжественную речь от волнения уже почти позабыл. Рядом с такой-то женщиной». «В твоем возрасте пора записывать. На память не надеяться». Глупо хихикаю, но встаю. Надо как-то скрыть волнение, чтобы никто не понял. Я и сама-то еще ничего не понимаю. Разобраться в себе не могу. Только чувствую, какая ладонь у него горячая. Почему-то ее приятно в своей сжимать. Неожиданно. И в то же время чувствую укол совести, что мне уже вроде бы нравилось, когда Никита меня вот так же за ручку держал. А где он сейчас? С невестой выходными наслаждается. Гоню его из мыслей прочь, концентрируясь на моменте здесь и сейчас. Выходим в центр, мне микрофон вручают, а вместо стиха или поздравительной речи думаю о Николае, о том, как мы с ним странно смотримся. Он такой весь идеальный, рубашечка от кутюр, брючки от него же, лицо, как у ангела небесного, только нимба не хватает, но не дать не взять положительный герой из мыльного сериала, по которому все женщины с ума сходят, и ради него только это фуфло и смотрят. И я, сарафан в цветочек и сама, как цветочек, аленький. Щеки пунцовые, то ли от жары, то ли от смущения. Надо что-то говорить, а слов нет. Стою, глазами хлопаю. Куда бойкая Эля подевалась? Но Николай не был бы артистом, если бы из рук аккуратно микрофон не забрал и не начал произносить тост. «Дорогой Арсен, когда я узнал, что тебе сегодня не 40, а 18, то жутко удивился. Выглядишь-то ты на все 40!» Это, конечно, шутка. Сохранился ты отлично, эталон мужской красоты. Все при тебе, нос, брови, борода. Хотя я в мужской красоте мало разбираюсь. В общем, внешностью тебя природа наградила, а пожелания тебе от меня вот какие. Здоровья, долголетия, бабла побольше. Смотрю и думаю. Еще бы софиты на него направить, и вообще про меня бы никто не вспомнил. Я бы тихонько отползла в сторонку, салат доела и домой уехала. Что-то праздники не по моей части. Выступать на публике явно не мое, а вот от речи Николая почему-то все улыбаются. Хотя я пропускаю мимо ушей почти все, что он говорит. Так и не могу придумать пару слов про Арсена. Речь заканчивается, гости хлопают, бокалы поднимают. Чувствую, что Коля меня обнимает. Совсем расслабился. Отодвигаюсь от него, микрофон забираю. Сейчас свое коронное, с днем рождения, желаю счастья в личной жизни, пух, ляпну и уйду. Рот открываю и вижу. Несут мою коробку. Вспоминаю, как ведущего просила торт подать. Сюрприз. Заранее договаривались, когда не знала, что вместо подарка привезу лепешку. Начинаю руками махать, чтобы разворачивался и уносил мой позор с глаз долой, а он не понимает. Тащит и улыбается. «Это еще что такое?» — спрашивает Коленька. «Торт. Велено вынести к поздравлению». Вместо меня отвечает официант. Тут как тут, и ведущий. Подходит, оживляется. «А это у нас сюрприз от друзей. Хендмейд. Элечка, скажите пару слов. Или так презентуем? Думаю, глубоко уважаемой публике очень интересно посмотреть, что внутри. Вы ведь профессиональный кондитер, да?» Я в ужасе ищу глазами Милану. Она плечами пожимает, мол, ни при чем, сама затеяла. Набираю воздуха побольше в грудь и выдаю. «Что вы, вовсе не профессиональный? Так, балуюсь выпечкой. Ну, по мне видно». Гости хихикать начинают, кто-то свистит. Николай заинтересованно посматривает на коробку. Арсен весь светится, предвкушая. Даже из-за стола встал, идет к нам. «Ну давай уже, не терпится открыть! Что ты там наколдовала? 100 лет не ел домашних тортов. Мой любимый испекла». Ручки потирает. «А наш юбиляр только что сообщил свой истинный возраст!» — подхватывает ведущий. Они с Николаем решили в остроумии посостязаться. «Давайте вместе достаточно считаем и бан с коробки снимем!» Арсен так долго ждать не хочет. За ленту дергает и крышку поднимает. Смотрит в глазах изумления, а после начинает хохотать. Смеется так, что у сурового кавказского мужчины слезы из глаз льются. «Эля, дорогая, если это настолько же вкусно, насколько красиво, то я готов продавать его по кускам, как на свадьбе!» Николай рядом стоит. Ему интересно, что так насмешило Арсена. Заглядывает в коробку, и теперь оба от смеха икают. Думаю, что лучше мне этого не видеть. Но ведущий уже демонстрирует гостям то, что я сотворила. Смотрю и понимаю, что любимый торт Арсена с аппетитным названием «Муравьиная куча» превратился в навозную кучу. Стал похож на коричневую лепеху с глазами из популярных эмодзи. И по цвету, и по форме, один в один. А на вершине сего изящества, на бок наклонившись, как пизанская башня, стоит Арсен в миниатюре, без рук. Руки на дне коробки валяются. Отломились, когда подарок по автобусу летал. В общем, реплика Венеры Милосской, только в мужском обличии.